даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум. Прошедший марксистскую школу, Мартов войдет, тем не менее, в историю рабочей революции крупнейшим минусом. Его мысли не хватало мужества, его проницательности не доставало воли. Это погубило его. Лишенная волевой пружины, мысль Мартова всю силу своего анализа направляла неизменно на то, чтобы теоретически оправдать линию наименьшего сопротивления. Вряд ли есть и вряд ли когда-нибудь будет другой социалистический политик, который с таким талантом эксплуатировал бы марксизм для оправдания уклонений от него и прямых измен ему. В этом отношении Мартов может быть без всякой иронии назван виртуозом. Необыкновенная, чисто кошачья цепкость, воля безволия, упорство нерешительности позволяло ему месяцами и годами держаться в самых противоречивых и безвыходных положениях. Но у революции есть не только задворки. Есть авангард, передовая линия, есть штаб. О нем сейчас речь. В ЦК, в Политбюро тревожно. Нужны изменения, необходимо единство. Надо утверждать демократические начала в работе ЦК. Его мнение уважаемо, он должен его высказать. Ленин еще раз требует, чтобы ему разрешили диктовать. Его план грандиозен. Он не только намерен сказать о путях укрепления руководства партией, но и продиктовать свое видение путей строительства социалистического общества. Судьба последних ленинских работ драматична. Значительная их часть была скрыта от партии, окутана саваном сталинской тайны. Исключительно глубокие работы о придании законодательных функций Госплану, к вопросу о национальностях или об автономизации, письмо к съезду, некоторые другие ленинские добавления увидели свет лишь после 20-го съезда партии. Статью «Как нам реорганизовать РАБКРИН» хотели вначале отпечатать лишь в одном экземпляре, чтобы показать Ленину. Но и опубликовав ее с купюрами, Политбюро и Оргбюро направило специальное письмо в губкомы, где говорилось, что это страница из дневника больного Ленина, которому разрешили в силу невыносимости умственной бездеятельности писать. Эту бестактность подписали Андреев, Бухарин, Куйбышев, Молотов, Рыков, Сталин, Томский, Троцкий 27 января 1923 года. Ленинский поиск, основанный на понимании опасностей авторитаризма, не был понятен Сталину. Ленин стоял настолько выше своих соратников в интеллектуальном отношении, что довольно часто его голос словно не доходил до их сознания. Главная идея, прослеживающаяся во всех этих работах, глубоко оптимистична. У социализма в России есть будущее. Все кардинальные вопросы индустриализации, переустройства сельского хозяйства на кооперативных началах, превращение культуры во всенародное достояние, вопросы создания партийного и государственного механизма управления рассматриваются через призму осуществления подлинного народовластия, непременной демократизации всех сторон жизни общества. Изложенные контуры плана созидания нового общества требовали людей, которые могли бороться за его реализацию. Сейчас для Ленина Это было главным.